мои друзья не в полной мере трезвеньких, хоть и шофера. И если приглядеться в этой сфере, особенно у южного с утра, и если не особенно кичиться, то можно и, конечно, помолчать. Умение в нашем деле похмелиться не значит, что умеешь выпивать. А у нас как выходит на деле, перебьют, пережрут до конца. Вот и я, Галиныч, ты сели, как ты выберем вместе венца. Тяжко по утрам не обохмели, а в сознании совесть пока трез. Но сказал попохмеливший зелье, надо пить, пока деньжата есть. А раньше ведь бывало со слезами, какая была трудная пора. Мы маялись, одиннадцать и ждали, теперь на жизнь хоть с самого утра. И привычные знакомые дороги, что-то чувствуем нежно в груди. За пол-литра и за недотрогой вырывается сердце в пути. В южном нынче бред, разгул здесь слабый. Мадамы и жильмены в Париже здесь портуху пьют по-русски бабы. Вечный дым в районе М и Ж. Но не всех подмяла жизнь портели глазками податливых подруг. Он, Калиныч, не попил неделю и застряпал новенький сюртук.